31. Познание целесообразности есть признак сотрудничества с нами. Как иначе можно перейти к пониманию магнитов, разосланных по разным странам? Как иначе приблизиться к явлению намагничивания человеческого сознания, которое в молчании обращает к себе око целого народа? Так можно проследить, как посланные наши сестры и братья привлекали и вращали вокруг себя сознание целых народов. Но для этого нужно настороженно понять ценность каждого шага.